Пускай теперь она меня отколотит, коли есть охота. Желая совсем развеселить Збышка, Ягенка сжала кулачок и, смеясь, стала в шутку бить его. «Вот тебе за мой разбитый нос! Вот тебе! Вот тебе!» «Вина!» — крикнул, разгулявшись, хозяин с гажелец. Ягенка сбегала в кладовую и через минуту принесла ковш вина. Два красивых кубка с вытесненными на них серебряными цветами, работы вроцлавских золотых дел мастеров и две головки сыра, от которых еще издали шел сырный дух. Когда взору Зыха, у которого уже шумело в голове, представилось это зрелище, он окончательно расчувствовался, придвинул к себе ковш, прижал его к груди и решил, видно, что это Ягенка, заговорил. «Моя ты доченька, моя сироточка, что я, бедный, стану делать в гожелицах, как тебя возьмут у меня? Что я стану делать?» «А придется вам в скорости отдавать ее», — воскликнул Збышка. Но расчувствовавшийся было Зых уже смеялся. «Девке 15 лет, а она уже к парням льнет. Как завидит издалека, так ногами и засучит. Батюшка, я уйду», — сказала Ягенка. «Не уходи, мне хорошо с тобой». Затем он стал таинственно подмыгивать Збышку. Двое повадились к ней. Молодой Вильк, сын старого Вилька из Бжезовой, и Чтан из Рогова. Да если б они тебя здесь застали, тотчас бы взъелись и стали грызться с тобой, как грызутся друг с дружкой. «Эва!» — воскликнул Збышка. «А который тебе люб?» — спросил он, обратившись к Ягенке на «ты», как велел Зых. «Да ни тот, ни другой». «Вильк сердитый парень», — заметил Зых. «А Чтан?» — Ягенка рассмеялась. «У Чтана, — сказала она Збышку, — кудлы на голове, все равно как у козла. Глаз не видно, а сало на нем, как на медведе». Тут Збышка хлопнул себя по голове, словно что-то внезапно вспомнил, и сказал: «Ах, да! Уж коли вы так добры к нам, так нельзя ли попросить у вас медвежьего сала? Может, найдется в доме. Дяде полечиться нужно, а в Богданце я не нашел». «Было», — ответила Ягенка. «Да слуги вынесли во двор луки смазывать, а собаки все выжрали. Экая жалость! Совсем ничего не осталось. Все дочисто вылезали. Что ж, ничего не поделаешь. Придется завтра поискать в лесу. Вы облаву устройте. Медведи в лесу встречаются. А коли вам охотничье снаряжение нужно, так мы дадим. Где мне ждать? Пойду на ночь под Борти. Возьмите с собой 5 человек охотников. Не пойду я с кучей народу. Только зверя мне спугнут. Как же вы пойдете с самострелом? Что в лесу в потемках делать с самострелом? Возьму зазубренные вилы да хороший топор, и завтра пойду один». Ягенка на минуту умолкла, на ее лице изобразилось беспокойство. «В прошлом году, — сказала она, — пошел вот так наш охотник бездух, и медведь задрал его. Опасное это дело. Ночью медведь, как увидит человека, особенно около Бортий, тотчас становится на задние лапы. «Ну а если бы он стал убегать, так тогда его и не убить», — возразил Збышка. Тем временем Зых, который успел уже маленько вздремнуть, неожиданно проснулся и запел. «Тебя, Куба, ждет работа, а мне матку неохота. В поле ты пахать пустое, с кассией вжитое густое. Гоп, гоп». Затем он обратился к Збышку. «Слышь ты, двое их у нее. Вильк из Бжезовой, да Чтан из Рогова. А ты?» Но Ягенка, опасаясь, как бы Зых не сказал чего лишнего, торопливо подошла к Збышку и спросила: «Так когда ты пойдешь?» «Завтра». «Завтра, после захода солнца». «А к каким Бортям?» «К нашим, к Богданецким, неподалеку от вашей межи, у Радзиковского болота. Мне говорили, будто там легко встретить Мишку». Збышка как задумал, Так на другой день и отправился на медведя.